Брынь в последний раз турбин услыхал, убегая по черному ходу из магазина, неизвестно где находящейся и сладострастно пахнущей духами мадам Анжу. Звонок. Кто-то только что явился в магазин. Быть может, такой же, как сам турбин, заблудший, отставший, свой. А может быть и чужие, преследователи. Во всяком случае, вернуться в магазин невозможно. Совершенно лишнее геройство. Скользкие ступени вынесли турбина во двор. Тут он совершенно явственно услыхал, что стрельба тарахтела совсем недалеко, где-то на улице, ведущей широким скатом вниз к Крещатику. Да вряд ли и не у музея. Тут же стало ясно, что слишком много времени он потерял в сумеречном магазине на печальные размышления. И что Малышев был совершенно прав, советуя ему поторопиться. Сердце забилось тревожно. Осмотревшись, турбин убедился, что длинный и бесконечно высокий желтый ящик дома, приютившего мадам Анжу, выпирал на громадный двор, и тянулся этот двор вплоть до низкой стенки, отделявшей соседнее владение управления железных дорог. Турбин, прищурившись, огляделся и пошел, пересекая пустыню, прямо на эту стенку. В ней оказалась калитка, к великому удивлению, турбина не запертая. Через нее он попал в противный двор управления. Глупые дырки управления неприятно глядели, и ясно чувствовалось, что все управление вымерло. Под гулким сводом, пронизывающим дом, по асфальтовой дороге доктор вышел на улицу. Было ровно 4 часа дня на старинных часах на башне дома напротив. Начало чуть-чуть темнеть, улица совершенно пуста. Мрачно оглянулся турбин, гонимый предчувствием, и двинулся не вверх, а вниз. Туда, где громоздились присыпанные снегом в жидком сквере золотые ворота. Один лишь пешеход в черном пальто пробежал навстречу турбину с испуганным видом и скрылся. Улица, пустая, вообще производит ужасное впечатление. А тут еще где-то под ложечкой томило и сосало предчувствие. Злобно морщась, чтобы преодолеть нерешительность, ведь все равно идти нужно, по воздуху домой не перелетишь, турбин приподнял воротник шинели и двинулся. Тут он понял, что отчасти томило. Внезапное молчание пушек. 2 последних недели непрерывно они гудели вокруг, а теперь в небе наступила тишина. Но зато в городе, и именно там, внизу, на Крещатике, ясно пересыпалась пачками стрельба. Нужно было бы турбину повернуть сейчас от золотых ворот влево по переулку, а там, прижимаясь за Софийским собором, тихонечко и выбрался бы к себе переулками на Алексеевский спуск. Если бы так сделал турбин, жизнь его пошла бы по-иному совсем. Но вот турбин так не сделал. Есть же такая сила, что заставляет иногда глянуть вниз с обрыва в горах. Тянет к холодку, к обрыву. И так потянуло к музею. Непременно понадобилось увидеть хоть издали, что там возле него творится. И вместо того, чтобы свернуть, турбин сделал 10 лишних шагов и вышел на Владимирскую улицу. Тут сразу тревога крикнула внутри, и очень отчетливо малышевский голос шепнул: «Беги!» Турбин повернул голову вправо и глянул вдаль, к музею. Успел увидать кусок белого бока, насупившиеся купола, какие-то мелькавшие вдали черные фигурочки, больше все равно ничего не успел увидеть. В упор на него по прорезной покатой улице с Крещатика, затянутого далекой морозной дымкой, поднимались, рассыпавшись во всю ширину улицы, серенькие люди в солдатских шинелях. Они были недалеко, шагах в 30. Мгновенно стало понятно, что они бегут уже давно, и бег их утомил. Вовсе не глазами, а каким-то безотчетным движением сердца турбин сообразил, что это петлюровцы. «Попал», — отчетливо сказал под ложечкой голос Малышева. Затем несколько секунд вывалились из жизни турбина. И что во время их происходило, он не знал. Ощутил он себя лишь за углом на Владимирской улице, с головой, втянутой в плечи, на ногах, которые его несли быстро от рокового угла прорезной, где конфетница маркиза. «Ну-ка, ну-ка, ну-ка, еще, еще!» Застучала в висках кровь. Еще немножечко молчания сзади. Превратиться бы в лезвие ножа или влипнуть бы в стену. «Ну-ка!» Но молчание прекратилось, его нарушило совершенно неизбежное. «Стой!» — прокричал сиплый голос в холодную спину турбину. «Так!» — оборвалось под ложечкой. «Стой!» — серьезно повторил голос. Турбин оглянулся и даже мгновенно остановился, потому что явилась короткая шальная мысль изобразить мирного гражданина. «Иду, мол, по своим делам! Оставьте меня в покое!» Преследователь был в шагах в 15 и торопливо взбрасывал винтовку. Лишь только доктор повернулся, изумление выросло в глазах преследователя, и доктору показалось, что это монгольские раскосые глаза. Второй вырвался из-за угла и дергал затвор. На лице первого ошеломление сменилось непонятной зловещей радостью. «Тю!» — крикнул он. «Бач, Петро! Офицер!» Вид у него при этом был такой, словно внезапно он, охотник, при самой дороге увидел зайца. «Что такое? Откуда известно?» — грянуло в турбинской голове, как молотком. Винтовка второго превратилась вся в маленькую черную дырку, не более гривенника. Затем Турбин почувствовал, что сам он обернулся в стрелу на Владимирской улице и что губят его валенки. Сверху и сзади шипя ударило в воздухе. Чах! «Стой! Тримай!» — хлопнуло. «Тримай офицера!» Загремело и заулюлюкала вся Владимирская. Еще два раза весело трахнуло, разорвав воздух. Достаточно погнать человека под выстрелами, и он превращается в мудрого волка. На смену очень слабому и в действительно трудных случаях ненужному уму вырастает мудрый звериный инстинкт. По волчьи, обернувшись на угонке на углу малопровальной улицы, Турбин увидал, как черная дырка сзади оделась совершенно круглым и бледным огнем, и, надав ходу, он свернул в малопровальную, второй раз за эти 5 минут резко повернув свою жизнь. Инстинкт. Гонятся настойчиво и упорно. Не отстанут. Настигнут. И, настигнув, совершенно неизбежно, убьют. Убьют, потому что бежал. В кармане ни одного документа и револьвер. Серая шинель. Убьют, потому что в бегу раз свезет, два свезет, а в третий раз попадут. Именно в третий. Это с древности известный раз. Значит, кончено. Еще 1/2 минуты и валенки погубят. Все непреложно. Раз так, страх прямо через все тело и через ноги выскочил в землю. Но через ноги ледяной водой вернулась ярость. И кипятком вышла изо рта на бегу. Уже совершенно по-волчьи косил на бегу Турбин глазами. 2 серых, за ними 3-й выскочили из-за угла Владимирской. И все 3 вперебой сверкнули. Турбин, замедлив бег, скаля зубы, 3 раза выстрелил в них, не целясь. Опять наддал ходу, смутно впереди себя увидел мелькнувшую под самыми стенами у водосточной трубы хрупкую черную тень. Почувствовал, что деревянными клещами кто-то рванул его за левую подмышку, отчего тело его стало бежать странно. Косо, боком, неровно. Еще раз обернувшись, он не спеша выпустил 3 пули и строго остановил себя на 6-м. 7-я себе. Еленка рыжая и Николка. Кончено. Будут мучить. Погоны вырежут. 7-я себе. Боком стремясь, чувствовал странное. Револьвер тянул правую руку, но как будто тяжелела левая. Вообще уже нужно останавливаться. Все равно нет воздуху. Больше ничего не выйдет. До излома самой фантастической улицы в мире Турбин все же дорвался. Исчез за поворотом и ненадолго получил облегчение. Дальше безнадежно. Глухо запертая решетка. Вон ворота громады заперты. Вон заперто. Он вспомнил веселую дурацкую пословицу. «Не теряйте, куме, силы, опускайтесь на дно». И тут увидал ее в самый момент чуда, в черной мшистой стене, ограждавшей наглухо смежный узор деревьев в саду. Она наполовину провалилась в эту стену и, как в мелодраме, простирая руки, сияя огромнейшими от ужаса глазами, прокричала: «Офицер! Сюда! Сюда!» Турбин на немного скользящих валенках, дыша разодранным и полным жаркого воздуха ртом, подбежал медленно к спасительным рукам и вслед за ними провалился в узкую щель калитки в деревянной черной стене. И все изменилось сразу. Калитка под руками женщины в черном влипла в стену, и щеколда захлопнулась. Глаза женщины очутились у самых глаз Турбина. В них он смутно прочитал решительность, действие и черноту. «Бегите сюда, за мной бегите!» шепнула женщина, повернулась и побежала по узкой кирпичной дорожке. Турбин очень медленно побежал за ней. На левой руке мелькнули стены сараев, и женщина свернула. На правой руке какой-то белый сказочный многоярусный сад. Низкий заборчик перед самым носом. Женщина проникла во вторую калиточку, Турбин задыхаясь за ней. Она захлопнула калитку, перед глазами мелькнула нога, очень стройная, в черном чулке. Подол взмахнул, и ноги женщины легко понесли ее вверх по кирпичной лесенке. Обострившимся слухом Турбин услыхал, что там, где-то сзади, за их бегом осталась улица и преследователи. Вот, вот, вот только что они проскочили за поворот и ищут его. Спасла бы, — подумал Турбин, — но, кажется, не добегу, сердце мое. Он вдруг упал на левое колено и левую руку при самом конце лесенки. Кругом все чуть-чуть закружилось. Женщина наклонилась и подхватила Турбина под правую руку. «Еще! Еще немного!» — вскрикнула она, левой трясущейся рукой открыла третью низенькую калиточку, протянула за руку спотыкающегося Турбина и бросилась по аллейке. «Ишь, лабиринт! Словно нарочно!» Очень мутно подумал Турбин и оказался в белом саду, но уже где-то высоко и далеко от роковой провальной. Он чувствовал, что женщина его тянет, что его левый бок и рука очень теплые, а все тело холодное, и ледяное сердце еле шевелится. Спасла бы. Но тут вот и конец. Кончик. Ноги слабеют. Увиделись расплывчато купы девственной и нетронутой сирени. Под снегом. Дверь. Стеклянный фонарь старинных сеней, занесенный снегом. Услышан был еще звон ключа. Женщина все время была тут, возле правого бока. И уже из последних сил в нитку втянулся за ней Турбин, фонарь. Потом через второй звон ключа во мрак, в котором обдало жилым старым запахом. Во мраке над головой очень тускло загорелся огонек. Пол поехал под ногами влево. Неожиданные ядовито-зеленые с огненным ободком клочья пролетели вправо перед глазами. И сердцу в полном мраке полегчало сразу.